По дому бродит полуночник, то улыбнется, то вздохнет, то ослабевший позвоночник над письменным столом согнет, черкнет и бросит, выпьет чаю, загрезит чем-то наяву. Нельзя сказать, что я скучаю, нельзя сказать, что я живу. Не обижаясь, не жалея, не вспоминая, не грустя, так труп в песке лежит, не тлея, и так рождение ждет дитя.